Глава 8. На следующий день Маша проснулась рано. Позвонила в колокольчик, вспомнила, какой день намечается. Полежала, читая тетрадь со словесами, которые перед сном листала при свече. А потом не выдержала. Заулыбалась, выскочила из постели и подбежала к окну. Вчерашний визит казался чем-то далеким и неважным. Марфуша уже раздвигала шторы. Солнце ворвалось в спальню с тенями от яблонь, ослепило, рассмешило еще больше. «Денек сегодня, барышня, чудесный!» «Вот и отлично. Пройдусь, прогуляюсь по хорошей погоде. Маргарита Романовна к завтраку будет?» «Арим приходил, записку от барыни принес. Занята она». «Арим?» «Слуга Маргариты Романовны. Из местных, должно новый. Раньше я его не видала. Она его сюда помогать посылает. Ну, да вам он тоже встречался. Чернявый да бородатый, росточку мелкого. Однако ж сильный. До вечера мусор из подвала выгреб. Каждый мешок по 3 пуда». «Кажется, припоминаю». Маша и впрямь вспомнила низенького мужичка с черной бородой до ушей, что помогал с чемоданами в день приезда. Она втайне порадовалась занятости тетушки. А ну, как за неспешными разговорами с утренним чаем, не поспела бы к назначенному времени в роще. Да и письмо маменьке откладывать нельзя. 3-й день Маша гостит у родни, а еще не отписалась. Нехорошо. «Чай или кофе?» «Чаю. Арим яичек принес наисвежайших. Творожку, сливочек и маслица. Поджарить яишенку, барышня?» «А поджарь!» При мысли о скворчащих на сковородке яйцах изо рта Маши чуть не потекли слюнки. Вот еще одно преимущество деревенской жизни. Свежие продукты. В Великом Марья Петровна частенько покупала еду не в лавках, а на шумном и беспорядочном сельском дворе. Однако многие местные фермеры, как нынче принято стало называть крестьян, бессовестно задирали цену на яйца с желтками яркими, почти оранжевыми, жирных желтых кур мясной породы, перепелов и крупных индеек деликатного диетического мяса. «А ужины чем изволите?» «Как сама решишь, Марфуша. Мне, право, из твоих рук все вкусно». Маша еще не привыкла, что ей прислуживают. Вот, к примеру, она вполне могла бы одеться сама. Долгое ли дело сарафан натянуть? И пусть тот сарафан модного ампирного стилю, а рубашка из столичного универмага, Мария недалеко ушла от земли и простой жизни. Завтрак Марфуша подала с ворчанием. «И как вы это едите сухое да твердое? Прямо как хозяин мой, покойный господин Бунский. Очень они заморские деликатесы жаловались. И что, померли?» «От деликатесов?» «Нет, барышня. Под мобилю попали и покалечились. Ох вы, барышня, не смейтесь. Оно, когда еда худая и тело слабое, тут любая мобиля переедет и не заметит. Я бы вам лучше творожку с медом и сметанкой намешала бы. Куда лучше для здоровья. Щеки у вас впалые и под глазами серо. Я сама такой после города была». Предметом недовольства горничной стал рыхловатый белый сыр, нарезанный тонкими ломтиками и, признаться, весьма жалко выглядевший на блюдце рядом с сельскими яствами. Сыр Маша привезла с собой. Скрипя сердце, купила 0,5 фунта в итальянской лавке перед отъездом, посчитав, что любимое лакомство скрасит дорогу. «Ну так намешай!» Маша никак не могла унять смех. «Творожок я тоже весьма уважаю». Пить чай с хозяйкой Марфа наотрез отказалась. Мол, порядка должного в том нет, чтобы с хозяевами столоваться. Но присела напротив, умильно глядя, как барышня употребляет полезный для фигуры и цвета лица продукт. «А ты сегодня по-другому говоришь», — заметила Мария, поглядывая на наручные часики. Глаза Марфуши неожиданно наполнились слезами. «Ой, случилось что? Я что-то не то сказала?» — забеспокоилась Маша. Горничная сердито смахнула слезинки с ресниц. «Все вы сказали верно. Просто я не пойму теперь, чья я, откуда. Я ведь из этих мест, семья у меня в банниках. Мамка с сестрами обижается, что я от земли родной оторвалась. Говорю, не по-здешнему старых богов забыла. А я не забыла. Девушка быстро сотворила у сердца Лада в знак. Я и в Петербурге в храм ходила, подносила то воску, то пряжи и нити цветных. А что говорю не так? Хозяин мой долго меня от помешского говору отучал. Читать заставлял, писать грамотно. Счет учить о политике и делах государственных рассуждать. Так что мне теперь переучиваться? Батенька велит после рунницы на потехи ходить, жениха искать. Так я ж не против, только... Марфуша тяжко вздохнула. А Маша кивнула, понимающе. После христианского покрова дня и огненной рунницы, праздника богини Лакшаны, в селах затевались потехи, девичьи посиделки, на которых сводили знакомства холостые парни и девушки на выданье. Кому повезло найти пару по сердцу, а также благословению Божьему, на то имелись многочисленные проверочные обряды, и родительскому, играли свадьбу уже зимой. Или ждали год, чтобы проверить чувства. И тут ли Марфуше искать жениха? Образование действительно губит слабый пол, как любят повторять некоторые патриархально настроенные ученые умы, сплошь мужские, в основном тем, что, увидев и узнав больше, женщина начинает искать себе равного. Нет ничего плохого, чтобы жить и работать на земле. Но впишется ли Марфуша в простой деревенский уклад? «Будь собой», — доверительно посоветовала Маша, положив ладонь на руку горничной. «Какова есть, такой и будь. Все равно ум и душу уже не переломать, только хуже будет. На семью не сердись, соглашайся, но свою правду помни. Родные, они не навсегда рядом будут. Боги подскажут, что делать, и решение придет. Может, даже скоро уже». «И то верно!» — Марфуша приободренно закивала. «Прямо сейчас по храмам пройдусь, по всем семи! Кто-то да словечко за меня на небесах и замолвит. Если я вам пока не нужна...» «Не нужна, ступай!» Марфуша собрала снеди в корзинку, переплела косу и ушла. Маша села за письмо маменьке. В нем она подробнейшим образом описала ситуацию и отдала окончательное решение на волю родительницы. Как Ольга Матвеевна скажет, тому и быть. Ведь это ее нежеланную невестку смертельно обидели свекр со свекровью. Ей решать. А Маша и сейчас готова вернуться в Великий. Да, вспоминать приречие она будет, возможно, с тоской, как лучшие дни своей жизни. Но переживет и смирится. Мария в подробностях описала приречье, местное общество и уклад, с каким успела познакомиться. А поперечье здесь обильное, важное-приважное и мудрое. Помнишь, как в Березовке было? Народ жил в гармонии с лесными тварями и оттого весьма преуспевал. И тут так. Местные чтут поперечье, но и воли над собой не дают. И признаюсь, маменька, для меня пребывание в Осинках великая отрада. Представь, здесь в реке живут водяные братья, еще не расселенные. О таком мне только папенька рассказывал, а в скорости я сама своими глазами их увижу. Маша закончила письмо, поглядела на часы и вскочила. Она ведь навстречу опаздывает, неудобно-то как. Она схватила торбочку с угощением для лесных обитателей и тетрадкой и побежала в сторону рощи на границе земель Осининых и Левецких. Игнат уже ждал Машу в роще. В этот раз одет он был щегольски. В сатиновую рубаху поверх брюк, пиджак в накидку, картуз и сапоги с лаковыми голенищами. Он важно поклонился и протянул Марии сложенный в четверо листок. Маша развернула его, трепеща сердцем, и ахнула. Поперечные словеса были расписаны двумя рядами по-русски, со знаком Бери, причерками и крошечными в несколько штрихов, но очень искусными рисунками по полям. Вот лесовушка с оттопыренными ушами веточками смотрит недоверчиво, готовая пуститься на утек. Вот кикимора. А вот мавка с тяжелым недобрым взглядом. Бурая недовольная ягодница в кусте малины. Листовик на ветке. И ведь все тонкое, что есть в лесном народе, подмечено. «Это вы? Все по памяти расписали?» С восхищением спросила Мария, стараясь скользить взглядом по строкам, но словеса не озвучивать даже мысленно. «Ведунам, говорят, не нужно вслух читать поперечную вязь. А с Машей как-то в детстве случился казус. Она учила саламандров язык и, забыв о предупреждении папеньки в уме, произнесла длинную фразу. Чуть дом не спалила, вызвав огненного духа. Папенька, кажется, тогда долго ее поучал. И Маша усвоила. Не готов немедленно оказаться лицом к лицу с поперечным существом. Не привлекая внимания, помолчи лучше». «По памяти, барышня», — ответил Игнат. «Сложного тут нет. На медне видал всю эту братью в лесу. На обходе. Князь поручил овраги проверить. Лоскотуха заморочить хотела. Но я, опять же, словом отбился», — важно сообщил Игнат и многозначительно потер шею, на которой багровел синяк. «Надо бы того детенка могилку поискать. Похоронить по-людски». Маша с уважением кивнула. Характер лоскотух был ей хорошо известен. Вблизи Березовки в ее детстве страшно было в сумерках нос за околицу высовывать, особенно молодым родителям малых детишек. Лоскотухи — души детей, не нашедшие покоя. Дело дошло до смертей, выпитых душ и крови. Только старый князь сумел порядок навести, прибегнув к помощи Машиного отца. Отловил злого духа, выяснил, чего тот хочет. Душа неупокоенного младенца желала обряд и достойные похороны. И развоплотил нечисть. «А рисунки? Тоже сами?» «Мои? Так, баловство». «Так необычно, самобытно. Очень красиво». Игнат пожал было плечами, мол, чего тут такого? Но тут же улыбнулся по-детски польщенно, блеснув глазами цвета весенней зелени. И снова Маша чуть не загляделась и одернула себя. К делу переходить нужно, а не восторги выказывать. «Я к вашей бабушке обратиться хотела. С просьбой. Дело у меня есть, связанное с поперечьем. А княжич Иван Леонидович, наверное, очень занят». «Очень». Игнат степенно поправил картуз. «То по полям ездит, то в Родовейск, а то и в Помежград. Бабка поможет. Она для того и ведуньей подставлена Божьим словом, чтобы решать дела поперечные». «И как мне найти Любаву?» «Так я отведу. Бабуля чужих не любит, а через меня выслушает. Однако характер у нее...» Игнат поморщился. «Вы не бойтесь. Я заступлюсь, если что». «Спасибо. Заступничество мне не помешает. Тогда скажите, когда вам удобно будет». «Сегодня. Сегодня удобно», — быстро проговорил Игнат. «У меня сегодня дело», — Маша виновато улыбнулась. «Прежде чем навестить вашу бабушку, нужно кое-что выяснить», — путанно пояснила она. «Я не уверена. Лучше, если я смогу убедиться». «А то ведь хороша она будет, явившись к Любави с требованием «вынь да положь». «Я вам напишу и с горничной записку отправлю», — вспомнив о приглашении к Томилиным, заключила Маша. И вроде Ульяну Денисовну с Сашенькой еще с утра не терпелось повидать, но тут вдруг от чего-то стало досадно. Тетушка визит отложила, теперь неизвестно, когда ждать. Лиза Абрамцева намекала, что вскоре пришлет приглашение на какое-то невероятное развлечение в узком кругу, и Марья Петровна непременно обязана присутствовать. Вроде Маша и на вакациях, а себе не принадлежит. «Ну, — сказала она, протянув руку, — до встречи. И еще раз примите мою благодарность». «Вы благодарить не спешите», — Игнат тряхнул головой. «Словеса местные многие вам должно непонятны будут. Да и не все я вспомнил. Бабка поправит и добавит». На душе у Маши вспыхнуло ликование. «Будут еще встречи, не одна! Нет-нет, встреча с Игнатом тут совершенно ни при чем. Она просто обрадовалась тому, что пополнит словарь. Попрощавшись окончательно, она повернула к лесу, но строгий окрик Игната заставил ее остановиться и обернуться. «Барышня! Марья Петровна, а вы куда? Ежели не секрет!» «В лес!» — крикнула в ответ Маша. Игнат нахмурился. «Туда не ходите! Там вдоль тропы старого лесовика роща! Ох, и вредный он! Заманит, закружит, не посмотрит, кто вы и откуда! На ту тропу даже местные ступать опасаются! Обходят вдоль реки!» Маша с сомнением посмотрела на полоску леса в шагах в 30 от луга. «Но это самый близкий путь!» «А куда вам надобно-то?» «В излучину помеже!» Маша коротко объяснила цель прогулки. Судя по лицу Игната, затея ему не нравилась. Он неодобрительно покачал головой. «Пешком? На вашем месте я бы не рискнул. Путь действительно самый короткий, но не близкий. Если подождете, я приведу вам лошадку. Верхом ездите?» «В детстве из седла не вылезала, но после...» Маша развела руками. «Справитесь», — уверенно заявил парень. «Кудря — смирная кобылка, спокойная, покладистая, шаг хорошо держит. Я князь ее для сестрицы прикупил, и седло дамское имеется». Маша стушевалась. «Мне ужасно неудобно, я вам хлопоты доставляю. И князь? Ведь его разрешение нужно». Игнат махнул рукой. «Вам для дела. У Ивана Леонидовича характер такой, что он только счастлив будет услугу оказать. Очень печется... Молодой княжич о благоустройстве здешних земель и соблюдении равновесия». «Ну, тогда я вас подожду». Кудря впрямь оказалась смирной и уравновешенной. Лишь встряхивала гривой, когда Булат игриво поводил в ее сторону головой. «Тише ты, морда!» На местный лад приговаривал Игнат, пощелкивая языком. «Ишь, лукавка!» Маша была совершенно счастлива. Уж теперь-то она выполнит обещание, данное обитателям пруда. И им хорошо будет, и сад, возможно, от непонятной напасти избавится. Явно же от черной воды и болеют яблони, и чахнут цветы. И как же хороша погодка! Солнце светит, птички поют. Но все тише, тише. Вот и вовсе замолкли. А брови Игната тревожно сошлись вместе. Тропа сузилась. Затем неожиданно вильнула. У Маши закружилась голова, и она вцепилась в поводья. Ворожба, она всегда так Маше ощущалась характерной слабостью. «Завёл-таки!» Игнат, ехавший первым, издал невеселый смешок и спешился, не торопясь ступать на узкую тропку среди разнотравья. Перед путниками открылся вид на обширный луг, заросший высокой травой, с голубыми пятнышками цикория, алыми брызгами маков и желтыми кустами крестовника. «Навий луг», — уверенно определила Маша. «Травы не по сезону цветут. Нам на него нельзя. До новолуния не выберемся. Не очень-то рады тут нашему визиту. Что вообще странно. Ни вы, ни я ничего плохого хозяину не сделали». Игнат кивнул, и Маша смутилась. Все она по учительской привычке встревает, наставления дает. Кому, как ни сыну виду, не знать поперечной уловки? «Рассержен он, люто!» — неохотно буркнул Игнат. «Отчасти понимаю его. Местная знать привечает туристов, и не просто любопытных обывателей, а любителей пощекотать нервы и попробовать на вкус чужой боли. А это охота, и такая, знаете ли, с собаками». Маша горько вздохнула. Многие до сих пор воспринимали поперечье как вражескую территорию и не понимали, что эпоха непримиримости давно прошла, времена-то изменились. Но что вбито было в головы старшими поколениями, там и осталось. «Вернуться тоже не получится. Нужно вести переговоры», — сказала Маша. Игнат, помедлив, собрался сделать шаг на тропку со словами: «Переговоры так переговоры. Пойду побеседую с хозяином луга. Вы, Мария Петровна, здесь оставайтесь. Вернусь, не волнуйтесь. Меня лесовик выслушает». «А если нет? Велико ли здесь влияние вашей бабушки?» — засомневалась Маша. Тоже помедлила, но добавила. «Есть один способ. Позволите?» Игнат помог ей спуститься с седла, и она, невероятно смущенная его прикосновением, присела у края тропки. Не сразу сообразила, что делать. Сосредоточилась, выкинув из головы всякие глупости. Для венка лучше, конечно, цветы, но и травы подойдут. Главное, чтобы подушистее. Мария ловко надергала коровяка и маков, а вот к полевице постаралась не прикасаться. Полевица — трава темная. Сунься в ее дерновник, и даже спящая летом под землей нечисть узнает о беспорядке, чинимом людьми на запретном Навьем лугу. Маша быстро сплела два венка, для крепости перевязав их оторванными от рубашки ленточками, вынула из торбы миниатюрный ножик в чехольчике, предназначенный для вскрытия конвертов, но чаще используемый Машей в куда менее приятных случаях. Кровь — мощнейшая гарантия, но еще средство для целей разных, не всегда хороших. Темной ворожбы, например. Отданная добровольно, она закрепляет клятвы. Лучше всего потом отдать цветы с венком проточной воде, которая обратит кровь в саму себя. Или на время положить во что-то железное или с серебром. У отца была шкатулка для таких целей. Теперь ей владеет Маша. Она уколола палец и передала Игнату, который привычно царапнул себе ладонь. Несколько капель упали на вянущие маковые лепестки и смешались. Затем Мария подняла венки к солнцу и вымолвила нужное слово. Просьбу, обещание, поклон, уважение и чистое намерение. Словеса тем и были хороши, но и сложны для изучения, что неуловимо сочетали в себе многие смыслы. Маша почувствовала, как дрогнули явь и навь. Значит, она была услышана. «Вдольская кровь!» — выдохнул Игнат. «Вы, барышня, из княгинь будете?» Маша покачала головой, все еще прислушиваясь к эху слова. «Осинины — потомки тех самых Добрыниных, великих вдольских бояр. Но очень дальние. Я просто с детства изучаю словеса. Сама не помню. Но маменька рассказывала, что мой отец мастерски владел языками поперечья и ни в чем не уступал вдольским князьям. Слово — это суть жизни, отражение ее. С его помощью многое можно сотворить, изменить, исказить. А венки...» Маша запнулась, подыскивая нужное сравнение. «Это как гостям надеть домашние туфли, тапочки. Еще мы попросили, извинились и пообещали, что зла не причиним». «Ох!» — Игнат взъерошил волосы пятерней. «Вот уж не знал. Диво дивное!» Он нахлобучил свой венок на голову, и тот тут же сполз на лоб. «Маловат?» — улыбнулась Маша. «Сейчас поправим». Она подошла к Игнату со спины и потянула узелок ленты. От парня пахло травой, медом, чем-то терпким, слабо. «Мужской туалетной водой», — определила Маша. «Дорогой. Не иначе, как подарок князю верному слуге». Маша к знакомству тоже придарила Марфуше флакон сладких франкландских бисквит ванье. «Вот так. Теперь можем попробовать», — сказала Мария, храбрясь. «Но лучше лошадей в поводу вести. Мы на чужой территории. Луговик нас не тронет. Не должен. Мы теперь его гости. Но кудри с Булатом могут испугаться Навьих». «Булат к нечисти привычен», — возразил Игнат. «Только русалок побаивается. А вот кудря... та... да». Он сотворил у сердца Лада в знак, и Маша его повторила. На всякий случай. Сколько она себя помнила, душа ее не лежала к какой-то одной религии. В Великом она ходила в разные храмы по настроению, тем более, что все ее знакомые также следовали сей привычке, скопированную государя и его семейства. А вот маменька, выйдя замуж, обратилась в католицизм. Михаил Остапович особо не настаивал, но все его семейство исповедовало только лишь западное христианство. Марии показалось, что шли они недолго, но вот снова будто тряхнуло, и солнце сместилось с зенита к горизонту. Тропа резко вильнула, лесовик выпустил гостей из морока. И не просто выпустил, а любезно довел до места назначения самым что ни на есть коротким путем. Через Навь. Маша и Игнат стояли на холме, и вид перед ними открывался завораживающий. На излучину помеже, ровную, как луг, со всеми островами, будто на ладони. «Как думаете, где лучше водяного искать?» — растерянно спросила Маша. «Там!» — Игнат, не раздумывая, ткнул в западную часть самого крупного острова. «Только перебираться придется. Брод есть. Помеже за лето пересохло чуть. Справимся». «Думаете?» «Знаю».